Глава 44. По своей воле вызывать облака и дожди. За эти несколько дней Янь Сиасу уже пришел к решению, что хотя корпорация Кей-О и может понести тяжелые потери, это будет лучше, чем стараться ради обогащения других. Если они этого не сделают, то никто не сделает. Как бы там ни старались их конкуренты, можно было быть уверенным, что на Дейдаре у них ничего не вышло и не выйдет. Кроме них никто не сможет организовать этот торговый путь, максимум окончательно его застопорить, поэтому он был непреклонен. На самом деле, если перейти черту, то даже толстяк может быть очень жестоким. Что же касается Джаспера и остальных, если уж они решили сражаться вместе, то нужно научиться вместе переживать и трудности, иначе какие они после этого партнеры? «Джаспер, Габриэль, что вы думаете по этому поводу?» – спросил Мюллер. Он знал, что Джаспер в отношениях с Лайей, а еще из какой он происходит семьи. Это давало надежду, что парень будет благоразумен. «Янь – руководитель проекта. Мы доверяем его решениям», – ответил Джаспер, и стоящий неподалеку Габриэль кивнул головой в подтверждение. Мюллер остался недоволен таким ответом. «Они спятили? Даже элементарного обсуждения не было!» Он посмотрел на Лайю. «Девочка, а ты что скажешь?» Она бросила на него беспомощный взгляд. «Может, попробуем?» В глазах Яня Сиасу светился холодный огонек желания убивать. После того, как у него появилась семья, он стал более робким, но черт возьми! Он начинал с прокладок. Если здесь ничего не выйдет, он всегда может вернуться к старому бизнесу. Разговор зашел в тупик. Мюллер был очень недоволен позицией Сиасу, но как приглашенный посредник, он решил быть тактичным. В этот момент в зале вновь появился губернатор Бош, при этом выражение его лица было несколько виноватым. «Губернатор, мы...» Мюллер только хотел что-то сказать, как вдруг Янь Сиасу встал со своего места. «Губернатор Бош, я принимаю решение по этому проекту. Ньюкасл может рассчитывать получить 30% от прибыли спорта, но больше ничего!» Холодно произнес Янь Сиасу. Он решил понизить на 10% даже базовую ставку. «Мать вашу, хватит всех баловать! Не согласиться, так не согласиться!» В воздухе зависло напряжение. «Он точно нарывается!» Лайя тяжело вздохнула. Джаспер и Габриэль переглянулись. Это мало походило на предложение, скорее попытка состроить хорошую мину при плохой игре. Но... Боже, вдруг нервно рассмеялся. «Директор Янь, вы садитесь, садитесь! Не нужно злиться! Вы знаете, наша планета в плане управления во многом отличается от других мест Федерации Святой Девы. Мне тоже тяжело. Эта борьба между реформаторами и консерваторами доставляет много хлопот. Но, директор Янь, ваш проект действительно не такой. Здесь и сейчас я даю вам официальное обещание. Наша планета Ньюкасл будет полностью поддерживать строительство маршрута для перевозки редких полезных ископаемых. Это соответствует направлению развития нашей планеты, и 30% для нас даже слишком много. Большое спасибо, и чтобы выразить нашу благодарность за это, мы освобождаем вас от налога на первые 2 года строительства». Слова Боша привели всех в замешательство. Это ирония? Но не слишком ли она тогда подробная? Янь Сиасу молчал, но сморщил брови. Он сделал это машинально, потому что тоже ничего не понял. У этого человека проблемы с мозгом? Он был готов пустить все на самотек, как его резко тормознули. Увидев, что Янь Сиасу нахмурился и приняв это за проявление недовольства, Бош вздрогнул. «Директор Янь, извините меня, я был неправ. Не признал, кто передо мной стоит. Будьте великодушны, не обращайте на это внимания! Дайте мне шанс!» Бош и представить себе не мог, что этот толстяк имеет такие связи. Он только что получил сообщение на Скайлинк от вышестоящего лица. Хотя генерал Цзэлун также был представителем семьи Келунг, он относился лишь к побочной ветке, но в то же время этот человек занимал высокое положение в армии Федерации Святой Девы, из-за чего его и послали представлять свою страну в Аслана SIG. Если Цзэлун захочет уничтожить Боша, то одного его слова будет достаточно. Для генерала это будет все равно, что прибить комара. Из-за этого губернатор очень обрадовался полученному сообщению. Угодив такому человеку, он сможет очень сильно укрепить свои позиции. «Губернатор Бош, вы серьезно?» Мюллер был старым политиком и потому ясно почувствовал неладное. Скорее всего, ему позвонил кто-то очень серьезный из Федерации Святой Девы, иначе бы он не стал так лебезить перед ними. Политики – мастера перевоплощений. И раз он сейчас занял такую негибкую позицию, значит, надавили на него весьма знатно. «Конечно, серьезно! Директор Янь, если вы не согласны, то нас устроит и 20%. Если еще меньше, то я, пожалуй, не потяну. А 20% нормально!» Бош сам понизил планку. Прибыли мы сейчас была уже не важна. Главное, чтобы тот человек остался довольным. Янь Сиасу кивнул. У него не было причин не соглашаться на такие условия. К тому же губернатор стал таким вежливым, как он может не дать ему второй шанс? «Ха-ха, с директором Янем приятно работать!» «Я скажу своим людям, чтобы они поскорее подготовили контракт, а вы пока можете отдохнуть. Ночи в Ньюкасле очень красивые. Позвольте, я стану вашим гидом на некоторое время, чтобы вы все смогли насладиться нашей планетой». Бош теперь казался совсем другим человеком. Все ошарашенно посмотрели на Яня Сиасу, который уже натянул на лицо свое фирменное спокойствие. Но, по правде говоря, даже Мюллер теперь не мог разгадать, выпендривается ли он сейчас или нет. «Так все планировалось с самого начала?» Бош Келонг обладает огромным влиянием в Ньюкасле. Что же заставило его так измениться? Дальше обе стороны разговаривали и смеялись. После того, как губернатор Бош перестал кого-то из себя строить, все обнаружили в нем довольно дружелюбного и приветливого человека. «Директор Янь, пусть теперь уже можно сказать, что ваш маршрут получил начало, у вас еще может возникнуть множество проблем. Если хотите, я могу познакомить вас с представителями нескольких компаний, что занимаются межзвездными перевозками. Сотрудничество с ними принесет много пользы». Бош не был глупым, и даже наоборот, его можно было назвать экспертом в делах, касающихся финансов. И достигнув такого положения в обществе, все его знакомые были непростыми людьми. Янь Сиасу улыбнулся. «А, но мы почти договорились с корпорацией HU. А Асланская HU Group?» Не мог не спросить Мюллер. «Да. До этого мы все никак не могли договориться об условиях, но сейчас почти достигли консенсуса», — ответил Янь Сиасу. «И на каких условиях они согласились? Эффективность асланцев не подлежит сомнению, однако у них также всегда был самый большой аппетит», — поинтересовался Бош. Янь Сиасу улыбнулся. «Независимо от того, с кем мы имеем дела, правила не могут меняться. Сколько сделал, столько взял. Корпорация HU согласилась слишком поздно, поэтому в этот раз они будут просто помогать. Все акции маршрута уже распределены, их нельзя трогать. Или кто-то из вас желает поделиться, Джаспер? Габриэль? Или может Лая?» Все открыли рот. Что это за черт побери? Корпорация HU – благотворительная компания. Это же сон наяву. Это означает, что HU останется только на периферии. Хотя и это будет стоить больших денег, деньги не самое главное. Важно то, что маршрут полностью останется под их контролем. Даже главный наследник семьи Юань не мог позволить себе заключать настолько опрометчивые соглашения. И это правда. Никто в семье Юань не обладал таким авторитетом, ради которого они могли бы настолько отойти от своих правил, но зато такой авторитет имели две принцессы Аслана. Тем не менее, это то, чего посторонние никогда не узнают. «Ты о чем? Мои акции – это самое дорогое, что есть в моей жизни!» Джаспер быстро помотал головой. Он не мог справиться с внутренней радостью. «Это потрясающе! Разве корпорация KO не поссорилась с руководством Аслана? Тогда как такое стало возможным?» «Моя доля слишком маленькая, вряд ли она кому-то понадобится, так что я оставлю ее себе», — засмеялся Габриэль. «Стой, Сиасу, ты говоришь правду?» — спросила Лая в замешательстве. В это время вдруг дружно зазвонили их скайлинки. Только они взглянули на них, как сразу же стала ясна причина такому ажиотажу. Новость уже распространилась, корпорация HU объявила о своем участии в проекте нового торгового маршрута. Губернатор Бош улыбнулся во все 32 зуба. Но раз с ними еще и корпорация HU, то проект точно ожидает успех. Лая же наконец-то увидела настоящую силу Яня Сиасу. Этот парень игнорирует все состоявшиеся нормы. Он тот, про кого говорят, по своей воле вызывает облака и дожди.